Пожарные, которым удалось спасти Джеффа и Кемаля, наглотавшихся дыма, вызвали машину скорой помощи. Пострадавших отвезли в больницу. И пока они приходили в себя, медсестра рассказала репортеру о приключениях мальчика. Вскоре история Кемаля вместе с фотографиями появилась в газетах. В выпуске новостей рассказали о храбром маленьком сербе, сумевшем выстоять в неравной борьбе. Вскоре даже вышла посвященная Кемалю книга, и поговаривали даже о телесериале. Правда, Кемаль упорно заявлял, что согласится лишь в том случае, если будет играть главную роль. В школе он считался настоящим героем. Вскоре состоялась официальная церемония усыновления. Половина класса присутствовала в зале и громко аплодировала. «Теперь я по-настоящему ваш сын?» — допытывался Кемаль. «По-настоящему», — заверили Джефф и Дейна. «Мы теперь одна семья». «Класс!» Рики Андервуд лопнет от зависти, когда услышит. Черные кошмары последнего месяца постепенно забывались, уходили в прошлое. Все трое жили дружно, а их квартира стала счастливым уголком, где звенел смех и всегда царило тепло. Дейна была уверена, что с нее хватит авантюр. Тех испытаний, что пришлось перенести, хватит на всю жизнь. Как-то утром она объявила: «Поздравьте, я, наконец, отыскала роскошную большую квартиру на четверых». «Ты хотела сказать на троих», — поправил Джефф. «Нет», — мягко возразила Дейн, — «именно на четверых». Джефф, непонимающе, воззрился на нее. «Эх ты!» — упрекнул Кемаль. «Неужели не понимаешь? У нее будет ребенок. Надеюсь, родится мальчик. С ним хоть можно покидать мячик». Были и другие хорошие новости. Первая передача из серии «Следы и улики» под многозначительным названием «Роджер Хадсон. Заговор убийц» имела феноменальный успех у публики и критиков, а рейтинг взлетел до небес. Бейкер и Кромвелл были на седьмом небе. «Готовь полочку для своей Эмми», — советовал Дэнни Эллиот. Примечание. Эмми — ежегодная премия, присуждаемая за выдающиеся работы на телевидении. Единственной горестной ноткой в общей гармонии была смерть Рэйчел Стивенс. Рак так и не выпустил из клешней свою жертву. Известие о кончине топ-модели распространилось быстро, и Дейна с Джеффом уже обо всем узнали, но вечером, когда роковые строчки появились на телесуфлёре, она задохнулась. «Не могу», — прошептала она Мелтону. Тот все понял и сам прочитал сообщение. «Покойся с миром». И снова вечер, снова за столом ведущих Дейна и Ричард. Охранник в Споконе, штат Вашингтон, обвиняется в убийстве 16-летней проститутки и подозревается в гибели еще 15 женщин. Тело Малкольма Бомонта, 70-летнего наследника сталелитейной империи, найдено в плавательном бассейне его сицилийской виллы. Бомонт проводил там медовый месяц вместе с 25-летней женой. Новобрачных сопровождали братья миссис Бомонт. А теперь о погоде расскажет Марвин Грир. После окончания выпуска Дейна отправилась к Мэтту. «Мэтт, мне не слишком нравится одна вещь. Что-то тут неладно». «Ты о чем? Скажи, что тебя беспокоит, я все устрою. Убью ради тебя любого дракона». «Да все это история о 70-летнем миллионере, утонувшем в бассейне во время медового месяца. Уж очень молодая у него жена. Не находишь, что бедняга выбрал крайне удачный момент, чтобы отдать концы?» От автора. Это произведение является литературным вымыслом, но секретный подземный город Красноярск-26 существует в действительности. Это один из 13 подобных городов, занятых производством ядерного оружия. Красноярск-26 находится в Центральной Сибири, в 2000 миль от Москвы, и со времени его основания в 1958 году там произведено более 45 тонн оружейного плутония. Хотя два реактора для производства плутония были заглушены в 1992 году, один продолжает работать и давать в год 0,5 тонны плутония, который может использоваться для изготовления атомных бомб. К сожалению, в последнее время зарегистрировано несколько краж плутония, и Министерство энергетики США совместно с российским правительством работают над усиленными мерами безопасности и охраны этого радиоактивного вещества. Конец книги.